Глава 18. Рианар. Когда я проснулся, Тейла уже не было рядом. Беспокойство тут же охватило меня. Не исчезла ли она? Не сбежала ли? Не выдумала ли чего? В ее отчаянности и самоуверенности у меня уже было время убедиться, и потому ожидал от нее чего угодно. Но потом услышал шум льющейся в ванной воды и облегченно упал на кровать. Вторая половина постели была уже прохладной. В окно лился утренний солнечный свет. В день почтения Туатаде всегда хорошая погода, и в иной ситуации я бы, наверное, уже шел бы в сторону храма, куда положено являться пешком, чтобы провести несколько часов в лучах ее благословения. Идеальный день для того, чтобы совершить сложный ритуал по переносу кого-либо в будущее. Рискованный, потому как его почти никто не использовал. Для этого человек сам должен принадлежать тому времени. Когда мастер рассказывал мне об этом ритуале, я слушал вполуха. Ведь даже представить сложно, что в прошлое заявится кто-то, кого потом нужно будет вернуть обратно. Перемещения во времени вообще редко практикуют, из-за их необратимости. Я пытался думать о том, как действовать дальше, после того, как с ритуалом будет покончено. Но мысли все равно возвращались обратно. А если не получится, что тогда? Тейла вышла из ванной на ходу, расчесывая распушившиеся после стрижки волосы. Каким-то образом эта прическа делала ее еще прекрасней. Аристократическое лицо стало еще более выраженным, скулы подчеркнутыми, и даже глаза стали казаться немного больше. Поймав себя на том, что не могу отвести от нее взгляд, я кашлянул и встал с кровати, потянувшись к собственным штанам, висящим на спинке стула. И чего я смущаюсь, как малец? Тем более после того, что между нами было ночью. Молчание затягивалось. Я одевался, Тейл расчесывалась и прятала волосы под красную бархатную шапочку. «Надо бы разузнать», — начала она. «Солнце уже даст...» — начал я. И оба замолчали, уступая возможность другому сказать. «Что разузнать?» — спросил я. Тейла подошла к окну, открыла его и, глубоко вдохнув сладкий летний воздух, пояснила. «Разузнать, что насчет завтрака? Ты, наверное, голоден?» Она оказалась права. Я был голоден и готов был съесть целого барашка, специально для этого обернувшись драконом. Но девушка в нелепо сидящем на ней костюме пажа казалась сейчас самым вкусным на свете десертом. Я подошел к окну и, обняв ее за тонкую талию, притянул к себе, чтобы прикоснуться поцелуем к мягким чувственным губам. Дыхание сбилось. Как я вообще мог думать, что люблю Марианну? Слепое притяжение совсем не было похоже на то, что происходило во мне сейчас, и я никак не мог решиться сделать то, что должно. «Я найду тебя», — прошептал внезапно севшим голосом. 300 лет — это долго», — она опустила взгляд. «Но я буду здесь, ждать тебя. Это поместье будет твоим, как только ты вновь появишься на свет». «А что потом?» Она подняла на меня серьезный взгляд, чуть подернутых влагой глаз. «А потом тебя ждет спокойная жизнь настоящего героя, спасшего мир. Тебя будут ждать, а тебе будут знать, ты станешь самой главной женщиной Шагинара». Тут желудок меня подвел, громко выразительно заурчал, напоминая, что вместо ужина у меня была только пара бокалов эльфийского. «Я знаю, где кухня», — Тейла отстранилась. «Пойду распоряжусь насчет завтрака для его высочества». «В таком виде?» — улыбнулся я. Она удивленно обернулась. «Что не так с моим видом?» «Все прекрасно». Я подцепил пальцем ее подбородок, рассматривая покрасневшие губы, а второй ладонью провел по мягким выпуклостям, которые отлично подчеркивались курточкой пажа. «Мне так даже больше нравится, но вот на кухне могут не понять». Она тут же покраснела, но не стала отстраняться, позволяя мне намного больше, чем положено приличной девушке. «Поможешь мне?» — тихо спросила она. «Ни за что», — прошептал я ей в губы и еще раз поцеловал. «Жди здесь». Поместье опустело, став совсем безлюдным. Должно быть, внутри не осталось ни единого слуги. Все отправились в храм, и дверь наверняка заперта на ключ. К счастью, мне было прекрасно известно, где отыскать запасной, поэтому я просто спустился в кухню и осмотрелся. Все было убрано, столы натерты, полы вымыты, однако на широкой полке в углу виднелись и большие миски, накрытые полотенцами. Я заглянул внутрь и, удовлетворенно улыбнувшись, стал накладывать постный праздничный завтрак на поднос. «Горячего чая не было», — сказал я, вернувшись, и поставил на стол поднос. «Зато есть свежайшее молоко». Тейла с интересом осмотрела содержимое, принюхалась, потом едва заметно поморщилась. «Я, пожалуй, просто хлеба». «Просто хлеба, так просто хлеба», — пробормотал я, накладывая себе рассыпчатый рис с овощами и припоминая, в каком состоянии застал Тейлу прошедшим утром. Надеюсь, перенос во времени не скажется на состоянии ее здоровья. Наполнив свою тарелку, я сел за стол у окна и собрался было приступить к трапезе, но тут мое внимание привлекло какое-то шевеление в саду. Я замер, прислушиваясь, всматриваясь в кусты. «В чем дело?» — взволнованно спросила Тейла. «Должно быть, показалось», — пробормотал я. «Сегодня какой-то праздник?» — она кивнула на тарелку с маленькими булочками в форме улиток. «День благословения», — ответил я, неохотно возвращаясь взглядом к тарелке. «В замке никого не будет до вечера, но нам все же стоит поспешить с ритуалом. Солнце уже вошло в полную силу, и его энергии должно быть достаточно». «Должно быть?» — осторожно спросила Тейла. «Но не точно?» «Обычно такие ритуалы проводят в особых местах первородной силы». Я задумчиво прожевал ложку риса. «Как раз такой источник расположен в гроте под замком. Мы можем спуститься вниз, и если объединить его силу и энергию солнца, то хватит с лихвой». «Придется обратно открывать проход», — заметила Тейла. «И если ты оставишь его открытым, последствия могут быть самыми непредсказуемыми». «Именно поэтому я его закрою, с такой тщательностью, что даже муха не пролетит. А потом побеседую с Марианной по душам. Она тебе ничего не скажет». Я замер, не донеся ложки до рта, и с интересом посмотрел на поджавшую губки Тейлу. «Думаешь? Тайная полиция умеет задавать вопросы. Она воспользуется своим даром и на тебе, и на тайной полиции, и даже на родном брате, я уверена. После того, что произошло...» Тейла покачала головой. «Мне кажется, она способна на многое из того, чего от нее никто не ожидает». Я не сдержал улыбки. Цепкий ум, уверенность, готовность действовать. Какая девушка. Неудивительно, что повелся на нее дважды. «Это верно. Поэтому придется придумать, как заблокировать ее дар. А без него она не представляет из себя ничего особенного. Есть и женщины, которые без всякого дара способны на большее». Тейла покраснела, отвела взгляд к окну. Видимо, хвалили ее нечасто, что характерно для воспитания в северных землях Шайгинара, откуда происходит род Свонов. «Под этими женщинами я имею в виду тебя», — добавил я, окончательно вогнав ее в краску. «Ты говорил, что нам нужно поторопиться». Она поспешно перевела тему. «Да, замок заперт, но снаружи кто-то есть. И я хотел бы разбираться с этим, когда ты уже будешь в будущем. Не стоит рисковать». Она напряженно посмотрела в окно. «Думаешь, все получится? Ты изменишь ход истории, я останусь в этом мире». «Как я уже говорил, вероятность того, что под действием эффекта бабочки твое рождение не будет исключено, довольно мала. Даже без особых стараний с моей стороны, скорее всего, второе тебя существовать не будет. А значит, чем бы ни закончились мои попытки остановить призыв Виндиго, ты в любом случае появишься в будущем, каким бы оно ни было». «А ты?» Улыбка коснулась моих губ. «Самое страшное, что они смогут со мной сделать, это снова усыпить. И тогда ты разбудишь меня вновь». Эштон. Терпение было вознаграждено. Сделанный колдуньей поисковый амулет к ночи привел меня в поместье Тальбот. Заночевать пришлось в одном из сараев, забравшись на палате, где отлеживалось сено. Расположение было как раз напротив той стены замка, относительно которой амулет реагировал сильнее всего. И я раз за разом выглядывал сквозь щель, надеясь увидеть хоть что-то ценное для моей задачи. Однако ни в одном окне так и не была замечена ни девчонка, ни сам принц. Это беспокоило. Неужели я ошибся? Что-то пропустил? Опоздал? Девчонка точно находилась в замке Тальбот, хотя ей там явно не место. И я уже преисполнился решимости на утро идти к Эйру, чтобы предупредить о шпионе среди прислуги. Спал урывками. Время от времени сон все же приходил ко мне, но перестук копыт стоящих в стойлах коров или фырканье коней будили меня и заставляли вновь прильнуть к щели. Когда начало светать и двор озарился мягким утренним светом, я вылез из сарая и подошел к стене замка. Амулет настаивал, что девчонка где-то рядом. На втором этаже ставни не были закрыты, и я решил, что нужно заглянуть в это окно и убедиться, что там нет бездыханного тела принца, а заодно узнать наверняка, где находится девчонка. Под окном стояла телега, собранная в нее кучей опавшей листвы. С этой телеги я легко взобрался на подоконник, а затем по закрытым ставням залез на высоту собственного роста и ухватился за крепкий ствол старой лозы. Она намертво цепилась в стены, проникнув усиками глубоко между камней. Однако нога соскользнула, и я повис перед окном первого этажа. Несколько мгновений мне потребовалось, чтобы нащупать ногами какой-то упор, и тут за окном послышались звуки. Кто-то начал открывать створки. Я поспешно подтянулся, взобрался по ставням и перелез на выступ в стене. Замер. Ставни распахнулись, и я задержал дыхание, боясь привлечь к себе внимание. «Агнешка, торопись!» — послышался властный женский голос. «Завтрак сегодня ранний, а нам еще прихорашиваться». Женщина выглянула в окно, смотрелась и исчезла в замке. Я облегченно выдохнул. Поднял взгляд наверх, до второго этажа осталось совсем немного. Крепко держась за лозу, я мелкими шажочками двинулся по выступу вправо, чтобы там взобраться по шпалере на выступ уровнем выше и вернуться к искомому окну. Я вытащил из кармана амулет и оценил его колебания. Девчонка стала ближе. Спустя несколько минут я ухватился за одну из ставен и тяжело выдохнул. На лбу проступил пот, руки уже болели от напряжения, но цель была достигнута. Под окном проходила узкая шпалера, что позволило мне взяться за подоконник и подтянуться, заглядывая внутрь. Это была спальня. Но внутри никакого движения, только спал кто-то на кровати. Я подтянулся еще немного и успел разглядеть, что на постели лежит сам принц Рионар, скинув с себя одеяло и сверкая своим драконьим достоинством. А на плече у него... У меня глаза распахнулись от изумления. «Девчонка!» Нога соскользнула с листьев лозы, слабые пальцы не выдержали веса тела, и я полетел со второго этажа. Говорят, в такие моменты жизнь пролетает перед глазами. У меня перед глазами пролетел только кусок прогнившей шпалеры. С глухим звуком я упал прямо в телегу с кучей листьев, неприятно приложившись локтем о край. Шпалера, проведением Туатаде, пролетела мимо и упала на траву. Несмотря на боль, я поспешно вылез из телеги и побежал обратно в сарай, пока кто-нибудь не пришел на шум. И не зря. Через некоторое время действительно прибежали люди, вынудив меня затаиться в сарае и наблюдать сквозь щель за окном. Должно быть, девчонка обманом приворожила принца. У него есть невеста, об этом все знают. И помолвка будет немедленно расторгнута, как только хоть кто-нибудь узнает об измене с его стороны. Нет, привлекать внимание к ней нельзя. Я должен сам обезвредить эту женщину. Никто не должен узнать о том, что я только что видела.